Эпилог. День первый оглашения завещания. Перед моими глазами все еще стоит ненавидящий взгляд ратора Никтора. Кажется, этот человек обвиняет во всем меня, и, возможно, он прав. План с яхты был лучший из его идей. Это сейчас мне страшно, но когда ему зачитали приговор, депортация страны и 40 лет тюрьмы, я улыбаюсь. Холодно и зло. Держа ладонь на своем еще плоском животе. Хрен ты теперь до нас доберешься, сволочь. Ты больше никогда не тронешь нашу семью, моего Тео и ребенка. Даже Адама не тронешь. Его может бить только Тео или я швырять кухонным полотенцем. И до Террена Артема, который стал главным свидетелем обвинения, ты тоже не доберешься. Его ждет небольшой срок в итальянской тюрьме, так как он гражданин этой страны. А потом Тео обещал брату помощь. Я с ним полностью согласна. Они все стали пешками в чужой игре. Вот только в Россию Террен больше никогда не вернется и со мной тоже вряд ли встретится. Честно? Я не буду скучать. Что-то бормочет поверенный, предупреждая нас об ответственности и еще чем-то там. Я слушаю одним ухом и кашусь на Тео, который вздрагивает как от удара, когда по комнате разносится. Все свое имущество и контрольный пакет акций International Farm тому из моих детей, кто выживет в этой грызне, останется жив и не пойдет под суд. «Отец!» – шипит себе под нос мой без пяти минут муж. «Официально теперь вы, Теодор, единственный наследник, который соответствует всем требованиям, исключая имущественный вопрос. Здесь вы и господин Адам – оба наследники. Думаю, мы не поссоримся», – подмигивает седовласый гений. «Что ж, тогда жду вас завтра для оформления всех документов, необходимых, чтобы вступить в права наследования». Поверенный вышел, а мы так и остались сидеть втроем в кабинете. «Наш отец – редкостная скотина», – шипит Тео. «С прозрением, братик!» – усмехается Адам и уворачивается от подзатыльника. «А поехали домой!» – обхватываю обоих за шеи. Тео улыбается, Адам морщится. «Я испекла пирог с яблоками и корицей». «Пока неудачники!» Выворачивается из моего легкого захвата Адам и драпает из кабинета, как подросток. Разгон от циничного мужчины-мизантропа до чокнутого подростка у него 0,3 секунды. «А не ускоряемся!» Оттаивает любимый. «Не надо, он не найдет. Я его в термоящике оставила». «А у нас на кухне есть термоящик?» Удивленный взгляд. «Вот об этом я и говорю. Не найдет». Два года спустя. Май. «Тс, не шуми». Подбегаю к мужу и коротко целую в щеку. «Именинник еще спит. Как все прошло?» «Отлично. Террен передавал привет и вот еще». Кивает на огромную корзину фруктов и вино у двери. «Пока этот парень работает без сучка и без задоринки. Я показал ему фото Матвея. Говорит, что он похож на тебя». «А по-моему, на тебя». Улыбаюсь и кривлю душой. Парень уродился не в папу. «Ничего, со следующим осечки не выйдет». Хитрый взгляд на мой едва-едва вырисовывающийся животик. «Посмотрим, господин Адамиди. Пойдем завтракать. Адам сегодня приедет?» Наш гений не очень любит детей. Первые 3 минуты общения. Кривит носом, называет тупенькими детенышами. Но стоит племяннику забраться к нему на руки, сразу оттаивает. И мы эту парочку не видим пару часов. «Придет!» – обещал притащить новый набор. Усмехается Тео, снимая ботинки. Закрываю глаза и выдыхаю. «Как объяснить твоему брату, что в 2 года надо осваивать кубики с буквами, а не набор для моделирования молекул?» «Никак, он непрошибаем. Чем пахнет?» «Бисквитной коржей для торта. Нашла новый рецепт с клубникой и шоколадом». «Ммм, клубничка!» «А мне достанется?» Муж привычным жестом ловит меня за талию и притягивает к себе. «Тебе даже со сливками, но не раньше, чем Матвей уйдет гулять с няней. Ведите себя прилично, господин Адамиди, в доме дети!» Целую в уголок губ. «И невероятно сексуальные женщины! Надо как-то выкручиваться!» Не успевая получить еще один поцелуй от мужа, как у него звонит телефон. «Что поделать?» Вечное бремя жены успешного бизнесмена. Приходится постоянно делить Тео с работой, хоть он и старается каждую свободную минуту уделять семье. Я в декрете все равно скучаю, даже по жутким рабочим нагрузкам, но, увы, в ближайшее время мне статус помощницы не светит. Не вслушиваюсь в разговор, но когда Тео оборачивается с офигевшим выражением лица, все-таки спрашиваю. «Что случилось?» Адам звонил. «Сегодня вечером он будет с девушкой». Просил поставить на стол еще один прибор. «О боже!» Картина хватаюсь за сердце. «Нельзя так шокировать беременную женщину. Адам и девушка!» Даже известие о том, что Теодор Адамиди был моим первым мужчиной, так не выбил из колеи. Тем более, что признался муж в этом сразу, после того, как я сказала в ЗАГСе заветное «да». Сделал это, между прочим. Помнишь о том, кто жестко трахнул тебя в 18 и исчез? Так вот, это был я. Но виноват все равно Адам. В общем, только чудо помешало мне в тот момент выцарапать гению глаза. Потом он долго извинялся и все-таки был прощен. Потому что... Я не знаю почему. Наверное, потому что Адам – часть нашей семьи и нашей жизни. Неизбежное зло семейства Адамиди. И вот теперь он заявляет, что придет с девушкой. Интересно, кто эта несчастная? Она вообще знает, с кем связалась?